И так я черпал радость этого первого дня полной чашей. Я предавался оргиям наивного самоутверждения и был прав. Всматриваясь в попадавшихся мне всюду курортников, более хворых своих братьев, польщенный видом каждого калеки, отзываясь радостным состраданием и участливым самодовольством на каждое встречное кресло-каталку, я легким шагом спускался по улице, этой удивительно покойной, удивительно удобно проложенной улице, по которой прибывающих больных катят с вокзала вниз к ваннам. Плавно изгибаясь, с приятным ровным уклоном, она ведет вниз к старому ванному заведению, чтобы там, подобно иссякающей реке, затеряться в подъездах курортных гостиниц. Исполненный благих намерений и радужных надежд, я приближался к святому подворью, где думал остановиться. Святое подворье под этим названием Гессе описывает отель Веренахоф, в котором он жил. Надо только выдержать здесь 3-4 недели, ежедневно принимать ванны, как можно больше гулять и по возможности избегать забот и волнений. Временами, вероятно, будет несколько однообразно, придется и поскучать, поскольку деятельная жизнь здесь противопоказана, и мне, старому, нелюдимому, нетерпящему и лишь с трудом способному переносить стадную и гостиничную жизнь, конечно, еще предстоит одолеть немало препятствий и не раз себя осаживать». Но, без сомнения, эта новая, совершенно мне непривычная жизнь, несмотря на, быть может, некоторый налет буржуазности и пошлости, позволит мне также узнать много забавного и интересного. И разве после долгих лет мирно одичалой, деревенски уединенной жизни, заполненной одной только работой, мне не крайне необходимо на какое-то время вновь побыть среди людей? И главное — за всеми препятствиями, за начинающимися сегодня неделями курортного лечения, маячил день, когда, покинув гостиницу, я по этой самой улице бодро поднимусь в гору, день, когда, помолодевший и здоровый, с эластично подвижными коленями и бедрами, я распрощаюсь с Баденом и, приплясывая, направлюсь по этой приятной улице на вокзал. Жаль только, что в ту самую минуту, когда я входил в гостиницу, принялся накрапывать дождь. «Вы привезли нам плохую погоду», — отвечая на мое приветствие, с улыбкой пожурила меня необычайно любезная фрейлейн в конторе. «Да», — растерянно ответил я. «Но как же так? Неужели это в самом деле я вызвал этот дождь, сотворил его и привез с собой в Баден?» Что плоский здравый смысл отвергал такую возможность, не могло мне, теологу и мистику, служить оправданием. Ведь так же, как судьба и характер — лишь разные наименования одного понятия, так же, как я, в известном смысле, сам избрал и сотворил свое имя и профессию, свой возраст, черты лица, свой ишиас, и никого, кроме себя, не вправе считать за них ответственным, так же, видимо, обстояло и с этим дождем. Я был готов взять его на себя. Сообщив это фрейлин и заполнив листок для приезжих, я приступил к тем переговорам о номере, которые нормальному человеку просто неведомы, обо всем ужасе которых наивный счастливец даже не подозревает, и чья беспросветность известна лишь попавшему на постоялый двор, привыкшему к уединению и полной тишине, страдающему бессонницей, отшельнику и писателю. Снять номер в гостинице для нормальных людей — сущий пустяк. Самое обычное, не вызывающее никаких эмоций дело, с которым справляются за 2 минуты. Но для нашего брата, для подверженных бессоннице невротиков и психопатов, простейшее это дело перегружено такой бездной воспоминаний, эмоций и фобий, что становится подлинной мукой. Приветливый хозяин гостиницы, симпатичная женщина-администратор, в ответ на нашу робко-настоятельную просьбу, показывающие и рекомендующие нам свою самую тихую комнату, не представляют себе, какую бурю ассоциаций, опасений, иронии и самой иронии будет в нас эти роковые слова. О, как хорошо, как до ужаса знакомы, нам известны все эти тихие комнаты, место наших горчайших мук, наших жесточайших поражений и потаеннейшего нашего позора. Как фальшиво и вероломно, как демонически глядит на нас ее гостеприимная мебель, радушные ковры и веселые обои. Как зловеще, как уничтожающе щерится вон та заложенная дверь в соседний номер, будто назло имеющаяся в большинстве таких комнат и часто в сознании неблаговидной своей роли, стыдливо прячущаяся за портьеру. Как страдальчески покорно поднимаем мы глаза к побеленному потолку, который в минуты осмотра склабится в безмолвной пустоте, чтобы затем вечером и утром ходить ходуном под шагами живущих наверху постояльцев. Ах, если бы только шагов! Это знакомые и, стало быть, не самые страшные враги. Нет, наступает роковой час, и по бесхитростно белой плоскости, так же, как сквозь тонкую дверь и стенку, прокрадываются нежданные шумы и вибрации. Тут и сброшенные башмаки, и уроненная на пол палка, и мощные ритмические сотрясения, указывающие на оздоровительную гимнастику, опрокинутые стулья, свалившаяся с ночного столика книга или рюмка, передвигаемые чемоданы и мебель. Добавьте еще человеческие голоса, диалоги и монологи, кашель, смех, храпение и, наконец, что всего хуже, непонятные, необъяснимые шумы. Все те диковинные призрачные звуки, которые мы не в состоянии определить, чье происхождение и чью возможную длительность никак не угадаешь, этот стук и возня домовых. Треск, шепот, тиканье, вздохи, всхлипы, шуршание, стоны, скрипы, постукивание, пыхтение. Одному Богу известно, какой разнообразный невидимый оркестр скрывается на нескольких квадратных метрах гостиничного номера. Так что выбор комнаты для нашего брата чрезвычайно щекотливое, ответственное и притом довольно-таки безнадежное дело. Тут надо не упустить из виду десятки вещей, сотни возможностей. В одной комнате стенной шкаф, в другой — отопительные трубы, в третьей — дудящий на окарине сосед готовит себе акустические сюрпризы. И поскольку, как показывает опыт, ни об одной комнате нельзя с уверенностью сказать, что она обеспечит тебе желанный покой и мирный сон, ибо даже самое, казалось бы, покойное таит в себе сюрпризы, не поселился ли я однажды, ограждая себя сверху и с боков от беспокойных соседей, в одинокой коморке для прислуги на шестом этаже и вместо отвергнутого современника обнаружил на тряском чердаке под собой полчища резвящихся крыс? Не лучше ли вообще отказаться от выбора и попросту, очертя голову, действовать наобум, предоставив все случаю? Чем мучиться и волноваться, чтобы спустя несколько часов с грустью и разочарованием все равно оказаться лицом к лицу с неизбежным, неразумнее ли предоставить все слепой судьбе и, не выбирая, брать первый же предложенный тебе номер? Несомненно, разумнее. Однако мы так не поступаем, или же поступаем в редчайших случаях, потому что если б единственно разум и стремление избегать тревог руководили нашими поступками, что бы это была за жизнь?